Глава шестая. Долгое пребывание когорты на зимних квартирах подошло к концу через две недели после прибытия Марка. Наступление теплой погоды возвестило о начале весенней кампании по возрождению земли. Эти перемены несли облегчение офицерам, которые уж устали разбираться с последствиями скуки и недисциплинированности, возвращенных длительным бездействием отрядов. Марк уже столкнулся с одним таким случаем в девятый. Высокий и неприветливый одноглазый солдат, который значился под именем Август и носил прозвище Циклоп. Похоже, прозвище он получил не только за внешность, но и за дурной нрав. Ранним утром дежурный офицер вызвал Марка в штаб-квартиру. В одной из камер он обнаружил на полу своего солдата, избитого, из носа текла кровь. Дежурный центурион, по счастью, оказался цели, единственный, считая Руфи, друг Марка среди офицеров, с сожалением покачал головой. Боюсь, он предсказуем. Нужно всего лишь найти подходящий рычаг, чтобы натянуть удачную насмешку, чтобы спустить. И он ринется вперед, как камень из катапульты. Его предупреждали, штрафовали, пороли, наказывали нарядами на несколько недель. Ничего не помогает. Если пойти к дядюшке Сексту, его ждет новая порка, похуже прежних. И, скорее всего, позорное увольнение. Марк посмотрел сквозь толстые прутья, пытаясь оценить скорчившегося у стены мужчину. Он уже узнал несколько имен и характеров, скрытых за ними. Но этот человек оставался лишь смутным лицом во второй шеренге на плацу. И что же сейчас послужило рычагом? Мы не знаем. Он не говорит, а те парни, которые выбили из него сопли, стоят на своем. Он, мол, забежал с улицы и набросился на них без всякой причины или предупреждения, пока не пили в таверне. Это может оказаться, по крайней мере, полуправдой. Думаю, ты не удивишься, если узнаешь, что оба парня — люди нужника. Открой дверь и впусти меня к нему. Цель удивленно посмотрела на него. Ты уверен, когда он был в таком состоянии, в последний раз ты сломал человеку руку? Думаешь, я с ним не справлюсь? Лицо цели растянулось в неуверенной улыбке. Он снял с пояса налитую свинцом дубинку и многозначительно постучал по тяжелому набалдашнику. — Ну, ладно, если так решил. Если он начнет озорничать, крикни, я зайду и вновь познакомлю его с лучшим другом дежурного офицера. Он открыл дверь, заключенный не пошевелился. Марк прислонился к косяку, дожидаясь, пока цель скроется в своей крошечной коморке. В караулке рядом с кабинетом дремало десяток мужчин, они тесно, как горошины в стручке, сидели на скамье. Тишина в здании казалась зловещей, возможно, потому что обычно в нем весь день кипела жизнь. Рядовой Август? Никакой реакции. Циклоп? Теперь солдат поднял глаза. Секунду он смотрел на офицера, потом фыркнул и снова опустил голову. Какой это раз, рядовой? Третий, четвертый, шестой. Шестой центурион. Как тебе наказывали? Вопрос задавали часто. Мужчина механически процитировал. 10 ударов, 20 ударов, 25 ударов, двухнедельное жалование, 30 ударов и 2 недели свободного времени, 50 ударов, 50 ударов, 3 недели свободного времени, 50 ударов, месячное жалование, месяц свободного времени, центурион. Произнеся эту литанию, он поднял голову. В единственном глазу, недавно мутном от боли, зажглась искорка. И ни одно наказание... Не удержала тебя от драки? Так скажи, циклоп, почему ты дерешься? Мужчина равнодушно пожал плечами. Казалось, он даже толком не понял вопроса. Я ни от кого не терплю всякого говна. Насколько я слышал, ты получил порцию говна почти от всех. Тебя достают. Тебя подстрекают на драку. А ты ведешься, после чего тебя бьют и вдобавок отправляют на стол для порки, как зачинщика. Марк покачал головой. Ты что ж на этот раз? Глаз Августа снова затуманила боль, и на секунду центуриону показалось, что солдат сейчас заплачет. — Филида. — Женщина? — Моя женщина. Она бросила меня, ушла к солдату из пятой. Он и его приятели ржали надо мной. — Главным образом для того, чтобы получить предлог избить тебя. Ты дал сдачи? — Врезал им пару раз. — Хочешь обидеть их всерьез? Циклоп с подозрением взглянул на него. — Как? — Просто. Только скажи мне... Кто еще видел, как они травили тебя? Я не стану свидетельствовать против них. Я уже понял. Сам разберусь с этим. Неофициально. но мне требуется имя, с которого можно начать. Циклоп обдумал просьбу со всех сторон, наконец ответил. — Маний из четвертой. Он был в таверне, он из моей деревни. Марк отправился будить Дубна. Он подождал, пока мужчина плеснет себе в лицо ледяной воды, и только потом подробно описал ситуацию. Брит ответил просто. — Пусть пропадает. Оставь его, дядюшке Сексту. Этот человек помеха. Он портит общую дисциплину. Марк прислонился к стене комнатушки и устало потер щетину. — Нет. Оставить его на старшего центуриона значит признать, что мы не в силах сами присмотреть за своими людьми. Ты хорошо знаешь этого циклопа? — Достаточно. Его сердце отравлено, переполнено гневом. Он воин, сражается яростно, но ему не хватает самообладания. — Если мы с этим справимся, он будет хорошим солдатом. — Ага, неохотно, — согласился Брит. Марк не обратил внимания на его интонацию. — Хорошо. В таком случае мне нужна твоя помощь. Давай на этот раз мы дадим ему реальный шанс измениться. Дубн расчетливо взглянул на него. — Хочешь разбудить деда? Марк отрицательно покачал головой. — Нет, хотя я бы с удовольствием выслушал его совет. В этом деле он должен оставаться нейтральным. А если он узнает, ему трудно будет не вмешаться. Это проблема девятой. И девятая сама с ней справится, своим способом. — Это как? — Сначала нужно поговорить с одним парнем из четвертой. Хорошо, что стражей сегодня командует цели. Нам не придется его будить. Юлий проснулся от громких ударов в дверь. Он сонно выбрался из постели и поплелся открывать. В ярком лунном свете фигура Марка была хорошо видна. Когда Юлий узнал юношу, раздражение сменилось неприязненным рычанием. — Чего тебе надо, щенок? Марк сделал знак и отступил в сторону. В дверях показался Дубн. И в руках висело двое полубессознательных солдат. От усилий могучие бицепсы Бритта вздулись. Один глаз немного заплыл, но других повреждений заметно не было. Он сбросил солдат под ноги Юлию, заставив центриона отступить назад, только потом заговорил. — Должно быть, старею. Год назад ни один из них не успел и пальцем меня тронуть. Юлий захлебнулся от ярости. Он выскочил наружу, не замечая холодного воздуха, и набросился на Дубна. — Какого хрен ты тут сделал? Марк встал рядом с своим оптионом и зло прищурился. Он, брат-офицер, в точности вернул этим людям то, что они сделали сегодня вечером с солдатом из моего подразделения. У меня есть свидетель, который поклялся, что Августа спровоцировали. Из предыдущего опыта они отлично знали, как его задеть. Сейчас мы лишь сравняли счет. Если ты попытаешься предпринять в связи с этой историей что-нибудь еще, мой свидетель обещал выйти и рассказать все. Хочешь запугать меня? Ни один человек из этой когорты не станет свидетельствовать против другого. Выбирай сам. Но единственный способ узнать и испытать меня. Юлий, все это можно прекратить прямо сейчас. И тихую войну против моей центурии, твои попытки повернуть моих людей против меня. Но с этой минуты любая твоя затея вернется к тебе в двойном размере, и неважно, о чем лечь. Сколько моих солдат не пострадало, твои получат в два раза больше. Марк подошел вплотную к Юлию. Тот врос в землю, увидев стиснутые челюсти и раздувающиеся ноздри юноши. — А если ты хочешь пообщаться лично, я встречу с тобой на плацу для небольшой тренировки с оружием или без него. Если у тебя что-то есть ко мне, то разбирайся со мной. Он развернулся и пошел прочь. Дубн молча поднял бровь и двинулся следом, оставив онемевшего центуриона пятый стоять у двери. На следующее утро, сразу после построения, префект Эквитий и старший центурион уселись разбирать дело циклопа, рассматривая все обстоятельства, пока нарушитель стоял перед ними по стойке смирно. Когда были изучены голые факты, Фронтини спросил циклопа, желает ли он что-то сказать до вынесения приговора. К удивлению офицеров, привыкших к его обыкновению молчать, как камень, солдат, глядя в пол, пробубнил ответ. — Господин, я прошу моего центуриона говорить за меня. Префект и старший центурион переглянулись. — Хорошо, рядовой Август. Центурион! Марк, держа шлем на локте, шагнул вперед и вытянулся. — Префект! Старший центурион! Мое представление от лица рядового Августа несложно. По его словам, драка была спровоцирована, но это не относится к делу. У него больше записей о дисциплинарных нарушениях, чем у любого другого солдата девятый. Я уже сказал ему, что не допущу этого. Я считаю, что он может стать хорошим солдатом, но только если научится держать себя в руках. Посему мои рекомендации таковы. Не назначать порки, не отстранять от учений, не присуждать, кто может помешает его обучению. Вместо этого лишить его той суммы жалования, которую вы сочтете подходящей, и свободного времени на подавающий срок. Если он снова нарушит дисциплину, то уволить его из когорты, он бесполезен для меня и для любого другого офицера, если не способен справиться со своим характером. Франтини помолчал, потом повернулся к трибуну. Я согласен. Я уже насмотрелся на этого солдата на столе для наказаний. Рядовой Август, ты оштрафован на месячное жалование, лишен свободного времени на месяц и назначен дежурить в бане в качестве дополнительного наказания. Кроме того, на 3 месяца тебе запрещено покидать расположение когорты, исключая исполнение обязанностей в составе центурии. Ты понял? Циклоп коротко кивнул. Хорошо. Свободен. Снаружи штаб-квартиры Дубн ухватил циклопа за ворот, ткнул ему пальцем в грудь, перешел на их родной язык, желая, чтобы солдат все понял. Это была офицерская версия, а сейчас моя. Ради тебя центурион сунул яйца под нож. Поставил свою репутацию на твое будущее поведение. Облажаешься еще раз, и ты не просто создашь проблемы центуриону, тебе может выйти из когорты. Если не справишься своим поведением, со службы прощаешься не ты один. Тогда я отметелю тебя так, что ты в жизни отыщешь свои гребаные яйца. Ты меня понял? Дуб не смог расшифровать выражение, с которым посмотрел на него одноглазый солдат. С этого дня я буду паинькой, Дубн. Но не ради тебя, я тебя не боюсь, я сделаю это ради молодого господина. Он повернулся и пошел к баням, чтобы начать отбывать свое наказание, оставив Дубна задумчиво смотреть ему вслед. С началом весны когорта ускорила программу тренировок. Секст Франтини, слушая доклады о недовольстве среди северных племен, которое тлело всегда, но сейчас медленно разгоралось, жаждал тренировать своих людей в поле, пока они не достигнут пика физической формы. Он готовил солдат к кампании и не скрывал уверенности, что в этом году им предстоит сражаться. 20-мильные марши, которые из-за риска обморожения бывали только раз в 2 недели, теперь объявлялись 3 раза в неделю. Центурии Руфи и Марка неожиданно вызвали зависть всей когорты. Заново снаряженные, получающие хорошие пайки, солдаты взбодрились и хорошо приняли новых, хоть совершенно разных командиров. Будь то сочетание целеустремленности и гуманности Марка или легионерские методы Руфи, которые он, если позволяли обязанности, передавал юноше в долгих ночных беседах, но уверенность и мастерство обеих центурий росли быстро. Дубны, 2 его новых подофицера, тщательно отобранные мужчины постарше, безжалостно гоняли 9-ю. Они понимали, что требуется от центурии, когда та идет на войну. При открытой поддержке Морбана, который имел большое влияние на солдат, 9-й из сборища равнодушных одиночек вскоре превратился в плотно спаянный отряд воинов. Люди заново открывали радость испытывать себя рядом с теми, кого они начинали считать братьями. В один из вечеров в офицерской столовой Руфи высказал свою идею другу. В другом углу комнаты Отто и Брут играли в шумную игру под названием «Разбойники» на доске, расчерченной черными и белыми клетками. Счастливчик, не в силах оправдать прозвище, упрямо гонял немногих оставшиеся фишки по доске. Руфи показал головой на 2 мужчин и заговорщически понизил голос. «И пусть это станет для тебя предупреждением». Может, нашего собрата офицера зовут Кастетом, но не думай, что у него котелок плохо варит. Он выигрывает у Брута 4-ю партию подряд, и не похоже, чтобы полоса прерывалась. Разбойники — хорошая игра для военного ума. Учит постоянно просчитывать свои действия. Старина-счастливчик все время допускает одну единственную ошибку. Беспокоится, где окажутся его фишки в следующий ход, вместо того, чтобы думать на 3 хода вперед. Он играет агрессивно, старается накрыть все сразу, а вот Кастет владеет искусством спокойной игры. Знает, как незаметно заманить противника под атаку. Самая простая игра, можно учить жизни, но некоторые уроки так легко не даются. Он глотнул вина, смакуя вкус, и покосился на друга. Все это подводит меня к вопросу, над которым я размышляю последнюю пару недель. Глядя, как вы с Дубном превращаете своих парней из отребья в приличных пехотинцев. Ни секунды не сомневаюсь, что ты обучишь ребят сражаться с мечом и щитом, сделаешь каждого из них хорошим бойцом. Но скажу по собственному горькому опыту, это вовсе не главная сила Центурии, которая способна съесть все, что бросит ей навстречу, а потом еще потребует добавки. Дай-ка я расскажу тебе, что случается, когда ты сражаешься с синеносами. Перед боем, когда твои люди пытаются не захныкать от страха, варвары встают за пределами копейного броска и начинают орать, словно пьянчуги из трущоб, как они отрежут нам члены, будут размахивать ими перед нашими женщинами, а потом затрахают их насмерть, как будут смотреть на свои кишки, лежащие на земле, ну и всякую прочую ерунду. Однако, поверь опытному человеку, это работает. Естественная реакция, которую я видел на многих центуриях и когортах перед жаждущими крови варварами, каждый человек сдвигает чуть правее, чуть ближе к щиту своего товарища в поисках талики лишней защиты. Прежде чем ты понимаешь, что происходит, шеренга уже сдвинулась на полмили вправо от того места, которое нужно легату, и сражение наполовину закончилось еще до начала, всего лишь от страха. Понимаешь? Он выпил еще и жестом приказал слуге наново наполнить кубок. Друг мой, секрет побед в битвах не в отличном фехтовании и не в умении метать копье, хотя эти навыки тоже важны. На самом деле он проще, а только добиться его труднее. Ты просто должен заставить парней полюбить друг друга. Он откинулся назад и насмешливо вскинул бровь. Нет, прежде чем ты начнешь смеяться надо мной, я говорю не о греческом тыканье в задницу. Я говорю о любви мужчины к своему брату. Руфий задумчиво помолчал. И есть только один способ объяснить тебе, но я прошу за него прощения. У тебя в Риме был брат, верно? Марк спокойно кивнул. Воспоминания причиняли больно уже не такую, как прежде. Что б ты сделал, если б мог сразиться с его убийцами? Скорее всего, я погиб бы с окровавленным мечом в руке, окруженный ковром из мертвых умирающих. И это, дружище Марк, та самая любовь, которую мы должны зародить в сердцах наших парней. Когда твоя палатка в беде, будь то потасовка в пивной или отчаянная драка с ордой синеносых ублюдков, у твоих товарищей есть выбор — смотреть перед собой и не замечать угрозы или броситься на помощь. Приказы тут не помогут, и на плацу этому не выучиться. Но если ты заставишь их полюбить друг друга, они сделают за тебя остальное, даже не задумываясь. Если у тебя получится, один прикроет своим щитом другого, как тот упадет и не станет обращать внимания на опасности. Понимаешь? Потому что будет уверен. Его товарищ, не думая ни секунды, поступил бы так же. Он заговорщически улыбнулся другу. И, честно говоря, если я и мои парни окажемся по колено в кишках и дерьме, когда закончатся копья, а щиты расколются под топорами синеносых, я хочу, чтобы твои мальчишки напряглись и были готовы по твоей команде обрушить свое железо на врага из любви к моим парням. Если мы добьемся этого, у нас обоих будут хорошие шансы дожить до следующей зимы. Палатки и девятые упражнялись и тренировались друг с другом, всякий раз стремясь выиграть какую-нибудь незначительную награду. Их связь росла с каждой победой или поражением, обещая в следующий раз стать еще крепче. Сильные помогали и поддерживали слабых. Эту хитрость повторяли для групп палаток, всякий раз меняя считания и обмениваясь солдатами, чтобы уравнять относительную силу отряда, пока каждая восьмерка не привыкла сражаться бок о бок с другой, хорошо зная ее возможности. Дубный Морбан, наблюдая по вечерам за солдатами в городе, доложили о появлении нового настроя в подразделении. Другие центурии быстро уяснили, стоит задеть одного солдата из девятой, и на его сторону станут все остальные, и еще бы не началась ссора. Уважение к ним быстро росло, пока не достигло той точки, когда драки с участием людей из девятой стали редкостью. Стоило центурии сомкнуть ряды, как схватки быстро заканчивались, а оскорбления забывались. Марк и Руфий, который занимался со своими людьми тем же самым, повторили этот трюк и с центуриями. Они обменивались с солдатами, якобы желая добавить силы и навыков туда, где они необходимы, но в действительности старались установить тот же дух товарищества между двумя подразделениями. Наконец, в одну из ночей в начале мая палатка из шестой центурии Руфия вмешалась в неравный бой на стороне пары солдат из девятой. Двое друзей получили первый знак, они достигли прорыва, над которым трудились все это время.